Глава 42. Едва мы выехали из города на машине Дамира, как у Лауры начались схватки. «Рано!» – она испуганно смотрит на меня. «Почему так рано? У меня только 8 месяцев!» «Может быть, срок неправильно поставили? У меня такое было с Платоном!» «Мне так страшно!» Лаура сжимает мою руку. «Уже едем в роддом», – говорит Дамир, разворачивая машину. «Врачи помогут». «Все будет хорошо». «Первые роды длятся дольше, чем обычные», – сказали нам врачи и отправили нас отдыхать по домам. «Я позвоню тебе, как будут новости», – говорит Хасанов. «Интересно, это к лучшему или нет, что поездка на Кавказ сорвалась?» «Ты уже позвонил ее мужу?» «Да, Бахтияр в пути». «Хасанов довозит нас со спящим сыном до дома, провожает до двери». Маме я уже сообщила, что мы еще в городе, чтобы не испугалась, когда я открою входную дверь посреди ночи. Я позвоню. Дамир целует меня в лоб, и я киваю. Спасибо, что согласилась поехать. Как видишь, все сорвалось. Вернемся уже с моим племянником. Мама будет рада сразу двум внукам. Глядишь, и на ноги встанет. Дай это Бог. Закрываю дверь и ложусь спать. Утром приходят радостные и не очень новости. Лаура родила мальчика. Было двойное обвитие, поэтому малыш пока побудет под присмотром врачей. В понедельник еду на работу. Обычный день ничто не предвещало, как говорится. Мы с Дамиром занимаемся рабочей рутиной. Все как обычно. Уже приловчились друг к другу. И в этот день немного засиделись. Он размышлял над предстоящей пластической операцией, рисую что-то на бумаге. А я занималась бумажной работой. Ого, уже поздно. Давай-ка я отвезу тебя домой, Ксюш. Отлично поработали. Разминаю затекшую шею. Да, мы работяжки, каких еще поискать. Освежаю лицо влажными салфетками и беру сумку. Дамир запирает кабинет. Сдает охраннику ключ. Выходим на свежий воздух. Хорошо-то как. Направляемся к машине Дамира, припаркованной неподалеку. И тут перед нами возникают двое крепких мужчин в темных очках и надвинутых на лицо кепках. «Дамир Хасанов, садитесь в машину, быстро!» Рычит один из них, сверкая сталью из-под полы куртки. На меня наставляют пистолет, толкают в плечо. Дамир мрачнеет, но повинуется, не споря. «Хорошо. Только не трогайте девушку. Отпустите ее. Я сделаю все, что нужно», – просит он. «Никаких резких движений, и девчонка останется цела. Давай, шевели поршнями», – командует второй, подталкивая Дамира к машине. Дамир кивает, садясь за руль своей машины. Рядом на пассажирском сиденье располагается бандит с пистолетом. Меня заталкивают назад и тоже держат под прицелом. Страх сковал меня, но я стараюсь дышать ровно, понимая, что от наших действий зависят наши жизни. «Что вы хотите?» – спрашивает Дамир. «Наличные и пластическая операция». «Я все сделаю», – кивает Хасанов. «Только уберите с девушки пистолет и позвольте высадить ее из машины». «Нет», – отрезает бандит. «Она останется. Езжай к банкомату и снимай деньги. Без глупости, если тебе дорога эта девчонка». Смотрю на Дамира. Его лицо напряжено, но он старается казаться спокойным. Он знает, что бандиты не шутят. Если одному из них нужно поменять лицо, они ни перед чем не остановятся. Мы подъезжаем к ближайшему банкомату. Дамир снимает крупную сумму денег. Вижу, как бандит рядом настороженно следит за каждым его движением. В голове проносится тысяча мыслей. Что будет дальше? Куда они нас повезут? И главное, что они собираются с нами сделать? После банкомата нас с Дамиром по очереди связывают и накрывают повязкой глаза. Я где-то слышала, что если похитители завязывают глаза, то они не хотят, чтобы мы знали, куда нас везут. Значит, есть шанс остаться в живых. Один из бандитов садится за руль. Мы с Хасановым сидим плечом к плечу. Куда-то едем. Машина петляет по улицам, то ускоряясь, то замедляясь. Чувствую, как Дамир рядом напряжен. А меня просто колотит всем телом. Не дай бог нас убьют. Платошка сиротой останется. Наконец машина останавливается. Нас выволакивают из салона и куда-то ведут. Свет бьет в глаза. Мы находимся в чьем-то доме. Осмотреться как следует не дают. Нас с Дамиром сразу же разделяют. «Отпустите девушку», – снова просит Дамир. «Она ни в чем не виновата. Я все сделаю, что нужно». «Нет, девушка гарант того, что ты не будешь бузить». «Я не буду, обещаю». В комнату, где я нахожусь, входит один из похитителей. В его глазах нет ни капли сочувствия. Смотрит на меня, как на вещь. «Будешь вести себя хорошо, выживешь», — говорит он грубо. «Попытаешься что-то выкинуть, пеняй на себя». Молчу. «Что тут скажешь?» Киваю в знак согласия. Время тянется мучительно медленно. Каждый шорох за дверью заставляет вздрагивать. Думаю о Платоне. Как он там без меня? Наверное, ждет меня с работы. А мама? Беспокоится. Наверняка сейчас валерьянку с пустырником пить начнет. Господи, хоть бы она подумала, что я с Дамиром загуляла. Так будет лучше, чем изведет себя от волнения. «А ты хорошенькая», — говорит бандит. Он сидит напротив и лениво разглядывает меня. В животе все сжимается от его слов и взгляда. Пытаюсь отвести глаза, но не получается. Меня словно парализовало от ужаса. Хочется кричать, звать на помощь, но понимаю, что это бесполезно. Пусть лучше Дамир сделает операцию, и тогда нас отпустят. Я уверена. Зачем им убивать нас? «Расскажи о себе», – продолжает бандит, будто мы в кафе сидим, а не в заложниках. «Чем занимаешься? Есть ли семья?» «Работаю». С трудом выдавливаю из себя слова. «Сын есть». Лицо его немного смягчается. Кажется, упоминание о ребенке произвело впечатление. Или это просто игра? «Сын, это хорошо», – произносит он задумчиво. «Значит, есть ради кого жить». И тут мне в голову приходит одна идея, как сделать так, чтобы мы с Дамиром оказались в одном помещении и избавить себя от возможного изнасилования. «Послушайте, я хирургическая медсестра, и я должна присутствовать на операции вашего... друга. Так будет лучше и быстрее, понимаете? Доктор Хасанов один не справится. Я должна ему ассистировать. Пожалуйста». «Отведите меня в операционную».